только Бильбо хотел повернуть назад, как что-то черное пронеслось мимо его лица и даже слегка задело. Бильбо вскрикнул, споткнулся и шлепнулся на землю. Факел упал и потух. Кажется, просто летучая мышь. Что же теперь делать? Где тут восток? Где юг? Север или запад? Торин! Балин! Оин! Глоин! Фили! Кили! Свет погас! Кто-нибудь сюда! Помогите! Куда вдруг девалась его храбрость? До гномов донеслись лишь слабые возгласы хоббита, но разобрали они только «помогите». Что такое стряслось? Дело, очевидно, не в драконе, а то бы хоббит перестал уже кричать. Они подождали немножко и прислушались, но никаких звуков, кроме далеких воплей Бильбо, не услышали. Кто-нибудь, зажгите еще факел. Делать нечего, придется идти на помощь нашему взломщику. Пора, наконец, и нам помочь ему. Отозвался Балин. Я пойду с удовольствием, тем более, что сейчас, по-моему, опасность нам не грозит. Глоин зажег несколько факелов. Гномы один за другим вылезли из туннеля и, держась за стену, поспешили на крики. Очень скоро они наткнулись на Бильбо, который тоже пробирался им навстречу. Едва завидев мерцание факелов, он сразу взял себя в руки. Испугался я летучей мыши и погас факел, только и всего. Они вздохнули с облегчением, но тут же начали ворчать, недовольные тем, что испугались зря. Интересно, что бы они сказали, если бы я показал им в эту минуту Аркинстон. Но достаточно им было, проходя мимо, мельком заметить блеск сокровищ, как сердца у них запылали главной страстью. А когда в сердце гнома, пусть даже самого почтенного, зажигается страсть к золоту и драгоценным камням, он становится отважным, а иногда даже свирепым. Поэтому дальше уговаривать гномов не пришлось. Они так и рвались осмотреть пещеру. Каждый схватил по горящему факелу, и они начали обходить зал вокруг, забыв про страх и осторожность. Они стали громко разговаривать, перекликаться, показывать друг другу разные вещи. Некоторые из них они выуживали из кучи или снимали со стены. Они подносили драгоценности к глазам, рассматривали на свет, ощупывали и ласкали. Подбирали драгоценные камни и распихивали их по карманам. А что унести не могли, то со вздохом роняли обратно, пропуская сквозь пальцы. Торин в этом отношении мало чем отличался от остальных. Притом он метался из стороны в сторону и что-то искал, искал и не мог найти. Искал он Аркинстон, но пока никому ничего не говорил о нем. Гномы поснимали со стен кольчуги и оружие и надели на себя. Как царственно выглядел сейчас Торин, облаченный в золотую чешуйчатую кольчугу, в поясе, затканном алыми рубинами, держащий в руке топор с серебряной рукоятью. Мистер Бэггинс! Получайте первую награду в счет вашей доли. Сбросьте старый плащ и наденьте вот это. И он накинул на Бильбо небольшую кольчужку, сплетенную в давние времена для какого-нибудь принца эльфов. К этой кольчуге из серебряной стали, называемой у эльфов Митрил, полагался пояс из жемчугов и хрусталя. На голову хоббиту надели легкий шлем из тисненной кожи, укрепленный изнутри стальными обручами и усаженный по краю мелкими алмазами. Я чувствую себя великолепно, но вид у меня должно быть нелепый. То-то потешались бы надо мной дома под холмом, а все-таки жалко, что тут нет зеркала. Мистер Бэггинс, в отличие от гномов, не потерял головы при виде богатств и устоял перед их чарами. Гномы все еще рылись в сокровищнице, но Бильбо прискучило это занятие. Торин! Да? Что дальше? Мы вооружились, но разве оружие и доспехи помогали когда-либо против смога ужасного? Сокровища еще не отвоеваны. Нам пока важно не золото, а выход отсюда. Мы и так слишком долго испытываем судьбу. Вы правы. Идемте. Теперь я поведу вас. И за 1000 лет я не забыл бы ходов во дворце. Он созвал гномов. И, подняв факелы над головой, они вышли все вместе через высокие двери, с тоской оглядываясь назад. Сверкающие кольчуги они опять прикрыли старыми плащами, а блестящие шлемы — истрепанными капюшонами. Они шли за Торином, словно цепочка огоньков в темноте, то и дело настораживаясь, не слышно ли дракона. Торин узнавал каждый коридор, каждый поворот. Они карабкались по длинным лестницам, поворачивали, спускались по гулким переходам, снова делали повороты, снова взбирались по ступеням вверх. Ступени были гладкие, выбиты прямо в скале, широкие, удобные. Все выше и выше поднимались гномы, но нигде не встречали ни единого признака живой души. Лишь тени воровски разбегались в стороны с приближением факелов, трепетавших на сквозняке. Ступени при всем их удобстве не были приспособлены для хоббитовских коротеньких ног. Я уже выдохся и чувствовал, что еще немного, и не смогу сделать дальше ни шагу. И тут вдруг потолок взметнулся вверх, на недосягаемую для факелов высоту. Откуда-то сверху проглянул тусклый луч, воздух сделался чище. Слабый свет забрезжил впереди, в широких, наполовину обгоревших дверях, которые криво висели на петлях. Это главный зал Трора. Здесь устраивались пиршества и собирался королевский совет. Отсюда уже недалеко до главных ворот. Они прошли через бывший зал. Там гнили столы, истлевали обугленные перевернутые стулья и скамейки. На полу, вперемешку с бутылками, чашами, сломанными кубками из рогов, валялись в пыли черепа и кости. Они прошли еще одни двери и еще одни, и вдруг ушей их коснулось журчание воды, и свет из тусклого сделался более ярким. Здесь берет начало река Быстротечная. Она приведет нас к главным воротам. Из темной дыры в скале выбегал бурливый поток и струился по узкому стоку, выдолбленному в камне искусными руками старинных мастеров. Рядом шла мощеная дорога, такая широкая, что по ней могло пройти много людей в ряд. Друзья бросились по ней, обогнули выступ и, о чудо, в глаза им хлынул дневной свет. Перед ними выросла высокая арка, почерневшая, ободранная, но со следами старинной резьбы. Туманное солнце посылало между отрогами горы бледные лучи, которые золотили порог. Стайка летучих мышей, потревоженных дымом факелов, вихрем пронеслась у них над головой. Путники испуганно рванулись вперед и поскользнулись на камнях, сглаженных и покрытых слизью от того, что по ним постоянно проползал дракон. Река дальше бежала в сторону долины, свободно, шумно пенясь. Они побросали ненужные теперь факелы на землю и застыли, глазам своим не веря. Они вышли за главные ворота, и перед ними расстилалась долина, где прежде стоял Дейл. Да, вот уж не ожидал, что доведется глядеть из этих ворот. Никогда с большим удовольствием не любовался я солнцем и не ощущал на своем лице ветра. Однако и холодное же ветрище. И в самом деле дул резкий безжалостный восточный ветер, предвещая зиму. Обвивая отроги горы, он влетал в долину и завывал между скал. Путники так долго парились в глубине жарких драконовых пещер, что теперь на открытом воздухе их била дрожь. Внезапно Бильбо ощутил, помимо усталости, еще и зверский голод. Да. Сейчас, судя по всему, позднее утро. А значит, и время завтрака, если найдется, конечно, что поесть. Но я не уверен, что главный вход в пещеру Смога – самое безопасное место для этой цели. Нельзя ли найти местечко поспокойней? Правильно, подхватил Балин. Я, пожалуй, знаю такое местечко. Старый сторожевой пост на юго-западном конце горы. А далеко ли оно? 5 часов ходьбы. Идти будет трудно, предупреждаю. Дорога от ворот по левому берегу реки вся разбита. Зато посмотрите сюда. Река перед руинами Дейла сворачивает к востоку. Но... Там когда-то был мост. Он вел к лестнице, круто поднимавшейся на высокий правый берег. Ну и что? Оттуда мы попадем на дорогу к Вороньей высоте. Ну? Там же есть, или была, тропа, ответвлявшаяся от дороги в сторону поста. Ага. Даже если сохранились ступеньки, забраться туда... Дело нелегкое. Силы небесные, опять идти, опять куда-то лезть, и даже позавтракать не дадут. Интересно, сколько завтраков, обедов и ужинов мы пропустили, пока сидели в этой мерзкой норе без часов и вне времени. Вообще говоря, с той минуты, как дракон разгромил волшебную дверь, прошло 2 ночи и 1 день. И худо-бедно, а какая-то еда была. Что это вы? Это мой-то дворец вы называете мерзкой норой? Погодите, Вот уже его приберут и почистят, и отделают заново. Ага, что произойдет только после смерти Смога. А, кстати, где он? Я бы отдал вкусный завтрак за то, чтобы знать это. Надеюсь, он не на вершине горы сидит и любуется на нас сверху. Эта идея вызвала большой переполох, и гномы быстро согласились с Бильбо и Балином. Ой, ой, надо уходить отсюда. Я все время спиной ощущаю его взгляд. Как здесь холодно, да, и неприютно. От жажды тут не умрешь, вода рядом. А вот пищи-то я что-то не вижу. Дракону тут, наверное, всегда голодно. Да, да, да. Пошли, пошли отсюда. Скорее. Справа от скалы дороги не оказалось совсем. Они стали пробираться между валунами по левому берегу реки. Запустение, безлюдье снова отрезвили даже Торина. Мост, о котором вспоминал Балин, давно обвалился. Камни его, точно простые валуны, загромождали мелкий шумный поток. Они без труда одолели брод и по старинным ступеням вскарабкались на высокий берег. Короткое время спустя они напали на старую дорогу и скоро перешли в глубокую лощину, укрытую среди скал.